Часть четвертая. Нирвана. Наступил день рождения Патрика Карьона. В 1959 году 25 июня пришлось на четверг. По четвергам в Мэне бывал базарный день. Мари Жозе Вир преподнесла ему в подарок пачку от сигарет ЛМ, набитую калом. Это произошло на базарной площади рядом с прилавком зеленщика среди толпы. Она осторожно вынула пачку из хозяйственной сумки, протянула ее Патрику, и тот, неловко взяв ее, раздавил. Мари Жозе коротко рассмеялась. Стояла необыкновенная жара. Патрик выронил смятую пачку на мостовую. Он смотрел на свою испачканную вонючую руку. Он не знал, что с ней делать. Мари Жозе притянула его к себе за рукав и подарила первый по-настоящему страстный поцелуй. На глазах у всех она поцеловала Патрика так, как никогда еще не целовала, раздвинув языком его губы, и тут же убежала, скрывшись в рыночной толчее. Труди вручила Патрику булавку для галстука с эмалевым гербом. Юноша не знал, что сказать. Он покраснел. Наконец он прошептал. «Это может пригодиться в жизни. Большое спасибо, Труди. Очень красивая булавка». Он вернулся домой. Пошел в ванную и тщательно намылил руки большим куском марсельского мыла, которым их заставляла пользоваться мать. В голове у него вертелись строчки из баллады Франсуа Вийона. «Нам любо жить в дерьме. Под бабой лежа, что верхом на нем, он стонет вместе с нею на постели, сжигаем наслаждение огнем. Весь мир бордель, и мы живем в борделе». Примечание. Отрывок из баллады о толстухе Марго — «Большое завещание», строфы 1616-1624, конец примечания. Он подошел к окну своей комнаты, выходившему на бичевую дорожку вдоль Луары. Отогнув край белой кретоновой занавески, он прижался лбом к холодному стеклу в старинном переплете. Погода стояла прекрасная, берег был пуст, река была пуста. Внезапный гудок «Шевроле» заставил его вздрогнуть. Он выкатывал велосипед из переднего сада, пятясь и толкая спиной решетчатую калитку. От неожиданности он выпустил руль, но тут же снова схватился за него. «Я поеду на велосипеде», — сказал Патрик. «Еще чего. Вроде дождь собирается». «Давай садись», — скомандовал Уилбер. Патрик Карьон прислонил велосипед к решетке родительского сада и сел в «Шевроле» сержанта Уилбера Хамфри Каберы. В машине было жарче, чем на улице. Уилбер, уже под мухой, открыл свой холодильничек и вынул банку пива. «Ну и сколько тебе стукнуло?» 18. Уилбер спросил, где Мари Жозе. «Я не хочу ее видеть», — ответил Патрик. Уилбер грубо хлопнул его по животу. Уилбер Хамфри Кабе рассказал Патрику Карьону, что сегодня у них в бабах недостатка не будет. Он добавил, что узнал о дне рождения Патрика как раз от Мари Жозе и хочет сделать ему шикарный подарок. От удара сержанта Патрик скорчился на сиденье. Едва переводя дыхание, он прошептал, что уже получил в подарок установку «Премьер». Сержант Уилбер Хамфри Кабера предложил Патрику Карьону помолчать. Он, сержант, намерен устроить в его честь настоящий праздник, который Патрик запомнит на всю жизнь. Уилбер включил зажигание, «Шевроле» взвизгнул и рванул с места в грозу. Небо было чернильно-черное. Медленно закапал дождь. У въезда на базу Уилбер затормозил так резко, что машину даже слегка занесло перед белым шлагбаумом. Дневальный поднял его. Они проехали через стоянку. Дождь усилился и шумно забарабанил по асфальту. Уилбер остановил машину возле ангара. Патрик вылез из кабриолета «Бель-Эр» и ринулся под ливнем к зданию. Уилбер толкнул дверь «Пиэкса». Перед ними развернулась выставка всех, какие только есть на свете, американских товаров, залитых празднично ярким светом. Длинные прилавки сверкали и искрились. Патрик смутно почувствовал, что ему кого-то не хватает здесь. Его переполнял восторг. Стараясь казаться невозмутимым, он сделал вид, что отряхивается от капель дождя. Ему чудилось, будто он вернулся в детство, вновь стал ребенком, и потрясение, которое он испытывал, непомерно велико для его тела. Все, что лежало перед ним, он видел когда-то в ошметках на дне мусорных баков. Реальность оказалась куда более ослепительной, чем он мог предположить. Резкий неоновый свет только приумножал все это изобилие. Он уже сам по себе был феерией, сокровищем над сокровищами. В долине Ханаана текут молоко и мед. Уилбер доставал доллары из кармана куртки и совал их Патрику. «На, держи, покупай, бери все, что хочешь». Патрик стал отказываться, Уилбер его не слушал. «Давай, давай, греби все подряд». И Уилбер Хамфри Кабера пошел вдоль прилавков выбирать товары. Патрик шел следом, принимая подарки. Жесткие стоячие джинсы «Левайс», кожаную куртку, ковбойский пояс с медными заклепками, белую рубашку фирмы «Эроу», новенькие комиксы в глянцевых обложках. Подойдя к кассе, Уилбер заплатил за все, пока Патрик рассовывал покупки по бумажным мешкам с надписью «RX». Он побагровел от волнения. Обернувшись к Уилберу, он сказал почти неслышно. «Патрик Карьон», — сказал сержанту Уилберу Хамфри Кабере, — «спасибо тебе». Не успел он договорить, как Уилбер Кабера натянул ему на голову коричневый бумажный мешок от Пекса и сказал, чтобы он, Патрик, спешил воспользоваться его услугами, ибо меньше чем через месяц Большой Чарли выставит их вон. Примечание: имеется в виду президент Франции Шарль де Голль, осуществивший в конце 50-х годов поворот к советско-французскому сотрудничеству. Конец примечания. «Разве он не смотрит телевизор?» Бумажный мешок отрицательно покачался из стороны в сторону. Уилбер обхватил мешок руками и шумно чмокнул его в том месте, где находился лоб Патрика. «Удачи тебе с русскими, сынок!» Патрик вернулся домой. Вошел к себе в комнату. Задыхаясь от счастья, разложил на кровати новые джинсы, пояс, оксфордскую рубашку с воротничком на пуговицах, а на столике у изголовья постели комиксы. Было 6 часов вечера. Он начал готовиться к концерту в Дрё, для которого им предоставили помещение городского театра. Впервые группе предстояло играть на настоящей сцене. Он принял ванну. Когда он вышел из ванны в одних трусах, с полотенцем в руке, в комнате стояла госпожа Карьон. Она разглядывала одежду из Пекса, подаренную ее сыну Уилбером. «Эта куртка просто великолепна. У тебя невероятно щедрый друг», — сказала она. «Мы тоже приготовили тебе сюрприз. В воскресенье отпразднуем твое 18-летие. Я сделаю тушеное мясо». «Мать, мне надо одеться». Госпожа Карьон вышла из комнаты. Патрик с наслаждением расправил куртку, лежавшую на кровати рядом с несгибаемыми штанинами джинсов «Левайс», положил сверху ковбойский пояс с медными заклепками и уже собрался было надеть рубашку «Эроу», как вдруг в комнату вошел отец. Он сердито спросил сына, почему тот уже несколько месяцев не посещает лицей. «Я репетировал вместе с Риддлом. Мы готовились к сегодняшнему концерту в Дрё», — ответил Патрик, тоже начиная сердиться. «Ты мне ничего об этом не говорил». «Я предупреждал мать». Доктор Карьон решительно сказал: «Ты не поедешь в Дрё». Патрик резко повернулся к отцу. Он побелел, как полотно. Бурно жестикулируя, он заговорил: «Папа, это исключительный концерт. Наше самое большое выступление. Дрё, это тебе не какое-нибудь захолустье. Мы играем всемиром. Притом в театре. Дай мне уйти, прошу тебя. Через 10 минут я должен встретиться с Риддлом в гараже у Малера, а мне еще нужно одеться». Патрик замолчал и, схватив джинсы, стал натягивать их. «Что ты делаешь?» — спросил его отец. Патрику никак не удавалось застегнуть медные пуговицы на ширинке своих новых джинсов. «Я одеваюсь. Ты же не слушаешь, что я говорю. Это будет наш первый настоящий концерт, а я уже опаздываю». И Патрик схватил ковбойский ремень, чтобы продеть его в широкие петли на поясе Левайс. Доктор сказал, повысив голос: «Патрик, экзамен на бакалавра всего через 6 дней. Ты никуда не пойдешь». И он крикнул в полный голос: «Ты останешься дома». Патрик изумленно взглянул на отца, держа ремень в руке. Потом ответил непристойным жестом. Доктор Карьон вырвал ремень из рук сына и жестоко хлестнул его сперва по груди, потом по лицу. На щеке Патрика выступила кровь. Он жалобно воскликнул: «Папа, папа!» Доктор Карьон отшвырнул ремень, подошел к сыну и взглянул на раны. «Ничего страшного». Патрик был бледен, кровь каплями сочилась из царапины на щеке. Доктор Карьон резко отвернулся, вырвал ключ из скважины и с грохотом захлопнул за собой дверь. Выйдя в коридор, он запер ее снаружи. Патрик рухнул на кровать среди разбросанной американской одежды, потрясенный и уничтоженный. Всхлипывая, он шептал: «Папа, папа!» Он сидел в кресле полуголый в одних джинсах, прижимая банное полотенце к щеке. В другой руке, лежавшей на жесткой штанине джинсов Левайс, он держал тюбик с мазью. Оба красных следа от ремня на щеке и груди были покрыты мазью. Вдруг Патрик посмотрел на часы и в панике вскочил на ноги. Он уже опоздал на встречу с Риддлом и Малером в гараже. Схватив рубашку с кровати, одеваясь прямо на ходу, он кинулся к двери. Но тщетно он вертел ручку, дверь не поддавалась. Он яростно грохнул в нее кулаком. В доме стояла мертвая тишина. Он застегнул рубашку, ища взглядом ремень. Ремень с медными заклепками валялся на полу. Он подобрал ремень, изранивший ему щеку и грудь. Продел его в петли пояса и направился к окну. Поднял фрамугу, стараясь действовать как можно тише. Связал шнурками свои башмаки. Вернулся к ночному столику. Сунул в карман джинсов Левайс красную шерстяную ермолку Агастеса, прихватил куртку и сел на подоконник. Уже стемнело. В небе висел молодой месяц, ночь была теплая. Уцепившись за раму, он сполз вниз, в сторону садовой ограды. Потом отпустил раму и спрыгнул. Ему удалось сохранить равновесие и устоять на каменной стене. В темноте Патрик осторожно прополз по стене, окружавшей сад. Он добежал до гаража. Вывеска заправки Антуана Малера была потушена, металлическая штора на воротах опущена. Он щелкнул своей трутовой зажигалкой и взглянул на часы. Поднатужившись, он слегка приподнял железную штору, прополз под ней и бросился вглубь помещения. Под бензиновым баком лежал ключ. Он открыл им каморку за стекленной стеной, включил свет. Лампочка без абажура ярко светилась в темноте. Он снял трубку, набрал номер Уилбера на базе. Он почти кричал, голос у него срывался. Он говорил по-американски: «Уилбер, слушай меня, это Патрик. Ты должен мне помочь. Это Патрик, Пикей. Ты должен мне помочь. Риддл и Малер уехали в Дрё без меня. Я говорю в Дрё, Дрё. Ты что, пьян? Ладно, без разницы. Ты должен немедленно отвезти меня в Дрё, немедленно. Слушай меня, Уилл. Нет, тебе некогда пить кофе. Если ты хочешь встретиться с Мари Жозе, захвати ее по дороге и вези сюда. Я позвоню ей. Да, я сам ей позвоню. Приезжай прямо в гараж. Приезжай как можно скорее». Он ждал в темноте возле гаража. Сержант Уилбер Хамфри Кабера все не ехал. Патрик Карьон никак не мог понять, почему он так долго едет с базы. Он шагал взад-вперед по темной дороге, кипя от нетерпения, от злости, от ненависти к отцу, то и дело поглядывая в свете луны на часы, вздрагивая всякий раз, как мимо проезжала машина. Поднявшийся ночной ветерок зашелестел в ветвях деревьев. Патрик вынул из кармана красную шерстяную шапочку и натянул ее до самых глаз. Вдруг он услышал тарахтение старого мотора. На перекрестке показался фургон, фургон Бакалеи, Вира и Минара. Он притормозил рядом с ним. Патрик Карьон кинулся к фургону. Рядом с папашей Виром, который вел машину, сидела бледная, как смерть, Мари Жозе. Она бросила на него испуганный взгляд. Этот взгляд, скользнувший по нему, был исполнен ужаса. В тот же миг Мари Жозевир отодвинула дверцу фургона. В темноте они подъехали к перекрестку Денгре. На дороге виднелось скопление людей и машин. Папаша Вир припарковался между пикапом местной жандармерии и джипом американской военной полиции. Патрик вышел из машины. Он сделал 6 шагов. Фары джипов освещали кабриолет Белэйр, врезавшийся в каштан. Патрик не поверил своим глазам, протер их, сняв шапочку, и тут заметил окровавленное тело Уилбера, которое тащили на обочину шоссе, к стенке с лозунгом «Use go home». Уилбер лежал под словом «home». Потом он увидел, как двое жандармов кладут тело Уилла на носилки. Мари Жозе тоже вышла из машины. Она стояла позади него с вытянутым застывшим лицом и глядела на серый «Шевроле», на безжизненное тело. Патрик медленно двинулся к ней. Она медленно отступила. Она хотела остаться одна, в одиночестве предаться своему бесслезному горю. Он бросился к ней, обнял, несмотря на сопротивление. Но папаша Вир схватил ее за руку и потащил к машине. Она безвольно подчинилась ему. Патрик вернулся в Мэн пешком. Он не испытывал никакого желания идти домой. Побрел к гаражу Антуана. Железная штора была поднята. В конторе в глубине помещения горел свет. Было 3 часа ночи. Аварийка стояла в гараже у стеклянной стены каморки. Он подошел к машине. Увидел в кузове под брезентом свой премьер и контрабас Малера. Он вошел в контору. Антуан сидел за столом. Антуан Малер поднял голову и спросил: «Где ты был? Почему не пришел, как условились?» «Хорошо сыграли». Антуан кивнул. Вид у него был озабоченный. Он добавил, что концерт прошел прекрасно, просто грандиозно. Руаян заменил Патрика на ударных, правда, фурору не произвел. А Ридл рвал и метал из-за отсутствия Патрика. «Говорят, сержант Кабера попал в аварию?» — спросил вдруг Антуан. Патрик Карьон не ответил. Он направился в уголок за пианино, где обычно спал Ридл, но на раскладушке никого не было. «Где Ридл?» — спросил он. Антуан Малер ответил, что не знает, что оставил его возле островка плакучих ив, что Ридл совсем съехал с катушек, что он стал законченным наркоманом, что с ним больше невозможно разговаривать. Ридлу кажется, будто вся планета ополчилась на негров, на искусство, на теневую сторону мира и на него самого. Ридл совсем утратил связь с действительностью, порвал с реальной жизнью, считает себя великомучеником, твердит, что земля покинула землю, что свобода покинула людей, что Шакьямуни не больше не омывает свою залатанную накидку в мутной воде великой реки. И, наконец, Малер сказал Патрику, что ему пришлось попросить Ридла найти себе другое жилье. Уже светало, когда Патрик подошел к мосту. Теплый туман окутывал берега и причалы. Церковный колокол прозвонил к ранней мессе. Патрик стоял над откосом. Его знобило. Он вновь надел свою красную шерстяную шапочку. Стараясь унять дрожь, он осторожно сунул руки в карманы новой куртки. Он смотрел на клочья тумана, витавшие над Луарой. Потом взглянул в сторону острова. Мало-помалу он начал различать сквозь хварь черное суденышко, уткнувшееся носом в берег. Он ринулся в воду. Перешел вброд рукав Луары. Вода доходила ему до пояса. Мокрый по пояс вышел он на берег острова. Пробрался сквозь заросли камыша к землянке, укрытой ивовыми ветвями его детства. Там он и обнаружил Ридла, вонючего, пропитого, заросшего щетиной. Франсуа Мари спал. Возле него горела тонкая свеча в горлышке пустой бутылки из-под кока-колы. Это был один из светильников, сделанных некогда руками Мари Жозе. Патрик стал трясти друга за плечо. Но ему никак не удавалось его разбудить. Он ощутил на своем лице кислую вонь перегара. «Так пахнет от заядлых пьянчуг», — присев рядом, он прошептал. «Ридл, проснись, ты меня слышишь?» Ридл лежал в полузабытии. Патрик попробовал привести его в чувство, сильно тряхнув за борта клетчатой куртки. Он повторил в полный голос. «Ты меня слышишь? Ты знаешь, что Уилбер погиб?» Наконец Риддл разлепил веки и что-то невнятно буркнул. Потом, снова закрыв глаза, произнес более разборчиво. «Мне в высшей степени наплевать, если этот мерзавец подох». Но Патрик продолжал настаивать. «Скажи, Риддл, ты меня слышишь?» Риддл с трудом приподнялся и сел. Все так же, не поднимая век, он торжественно объявил. «Я больше ничего не слышу». Риддл выговорил это медленно, раздельно, тщательно произнося каждый слог и по-прежнему с закрытыми глазами, после чего стал рыться в кармане своей клетчатой куртки. Вытащил гасильник с тремя колпачками, поднял веки, взглянул на Патрика, сощурился, протянул индийский гасильник с колпачками, купленный на блошином рынке в Сент-Уане, к бутылке из-под кока-колы. Затушил свечу, которую Мари Жузе воткнула когда-то в бутылку. С минуту посидел в раздумье. Потом снова сунул руку в карман куртки, достал оттуда погнутую чайную ложку, крошечный, сложенный вдвое пакетик и шприц. Патрик Карьон встал. Он вновь пересек Луару, вошел в садик перед домом, открыл дверь в кухню. Госпожи Карьон в кухне не было. Тогда он поднялся в спальню родителей. Матери там не было, он заглянул в ванную, матери не было и тут. Он направился к комнате, куда она запретила ему входить. У двери он с минуту поколебался. Он был весь мокрый, но все же потянулся к дверной ручке. Повернул желтоватый в трещинах шарик. Вошел. Госпожа Карьон в слезах набросилась на него с кулаками, норовя ударить в лицо. «Что ты делаешь?» — воскликнул Патрик, закрывая лицо руками. «Мать, какие тут у тебя тайны? Что я такого увидел? Ведь здесь ничего нет». «Может, здесь ничего и нет», — повторила она. «Но это ничто принадлежит мне, только мне. Мама, у меня друг умер». Но госпожа Карьон повернулась к нему спиной. Она была одета в желтый костюм. Больше он никогда не виделся с нею наедине, только при отце. Больше они никогда не разговаривали друг с другом. Сержанта Уилбера Хамфри Каберу не стали хоронить на французской территории. Его тело отправили на американскую военную базу Сарана, оттуда на военно-транспортном самолете в Денвер для погребения. Лейтенант Уотт разрешил Патрику присутствовать при отправке тела Уилбера на аэродроме Саран. Было по-прежнему жарко и по-прежнему душно. Солнце то и дело проглядывало сквозь дождь. Первой на поле влетела, поднимая фонтаны воды, американская машина скорой помощи, следом за ней два джипа. Этот маленький кортеж остановился перед винтовым грузовым самолетом. Из джипов вышел под ливень взвод сержанта Каберы, шестеро солдат в парадной форме. Они встали по стойке смирно. Санитары вытащили бодибэг с телом сержанта Каберы и грубо свалили его на ленту конвейера, уходящего в трюм самолета. Примечание: бодибэг — пластиковый мешок на молнии для перевозки трупов, конец примечания. Люди из взвода Каберы отсалютовали своему командиру. В 15 метрах от самолета возле розового Тандерберда стояли Труди, Мари Жозе Вир, Патрик Карьон, саксофонист Мел и лейтенант Уотт. Санитары вынули из машины мешок с вещами сержанта и бросили его на конвейер. Мари Жозе схватила Патрика за руку, поднесла ее к губам и глухо произнесла: «Патрик». Она поцеловала его ладонь и сказала: «Я люблю тебя, Патрик». Труди Уотт напряглась. Мари Жузе все еще целовала руку Патрика Карьона. Вдруг Труди крикнула: «Замолчи, замолчи!» Патрик тотчас отдернул руку, он был поражен. Труди подбежала к Тандерберду и закрылась в нем. Ее волосы и лоб были мокрыми от дождя. Патрик стоял в растерянности, не зная, что делать. Мари Жузе снова взяла его руку. Лейтенант Уотт строго взглянул на Мари Жузе и Патрика. Тело сержанта Уилбера Хамфри Каберы в пластиковом мешке исчезло в грузовом отсеке самолета. Патрик оттолкнул умоляющую протянутую руку Мари Жозе, которая встала перед ним на колени прямо на бетонную полосу аэродрома, залитую дождем. «Ты чудовище!» — бросил он ей шепотом, заставляя подняться. Они молча пошли за лейтенантом Водом, который сел за руль своего Тандерберда. «В полдень у меня встреча с аббатом», — сказал он ей. Мари Жозе Вир и Патрик Карьон встретились у охотничьего павильона на каменной скамье. Сперва они молчали. Она пришла в черных очках, сняла их. Под глазами у нее темные круги. Щеки запали. Лицо подурнело от горя. Глаза лихорадочно блестели. Они крепко обнялись в последний раз. Мало-помалу их пальцы вспоминали былые ласки, незабываемые как детство, как нежность многолетней дружбы, которой не нужны слова, как былые объятия, робкие, редкие, неумелые, внезапные и страстные, как все бесчетные признания в любви. Потом они разняли руки. «Этого не объяснишь», — прошептал он. Он сказал Мари Жозе, что со дня катастрофы ему кажется, будто он живет лишь наполовину. Письменные экзамены на бакалавра сдавал точно во сне. Мари Жозе Вир сочувственно взглянула на него. Он говорил, что по его вине сержант Уилбер Хамфри Кабера мчался на полной скорости, хотя был пьян. Просто он, Патрик, впал в ярость от того, что отец запер его, словно наказанного ребенка, в самый день его 18-летия, когда ему предстояло играть в городском театре Дрю. Он записал на базе настоящую пластинку, но его родители не желали понимать музыку, которая целиком завладела им, которой целиком завладел он. И вот теперь он мертв, потому что они мешают ему жить. Она возразила: «Все это не настоящая причина его горя. На самом деле он несчастлив от того, что они расстались». С этими словами она захотела поцеловать его, потянулась к его губам. «Нет», — сказал он. Он больше не хотел прикасаться к Мари Жозе, не решался прикоснуться к ней. Она выпятила свои маленькие грудки, прижалась к нему, и они смущенно застыли в такой позе. «Я-то ведь не спал с Труди Уот», — прошептал он. Он говорил о 6 последних месяцах, она же вспомнила их детство. Но тщетно она вспоминала об этом. От прошлого остались лишь бледные образы, давным-давно утратившие свою силу. Эти образы не могли вернуть им все пережитое, весь мир, который они познали вместе. Когда люди вспоминают прошлое, можно сколько угодно говорить правду. Она всегда будет звучать как ложь. Они говорили слишком долго. У их ног текла вода. В воде охотилась щука. Рыба непрестанно заглатывала мошек. «Мне больно», — прошептала она. «А я ничего не чувствую», — отозвался он. Они опять смолкли. Потом он сказал совсем тихо: «Что я получил от всего, что пережил с тобой? Ничего. Что получил от музыки? Ничего. Мари Жозе, я водил тебя на помойке базы. Так вот, ты полная помойка, а я пустая». «Говори за себя, я не помойка». «Я и говорю за себя. Я помойка. У меня душа помоечная. Я пахну помойкой. Где они, все эти тостеры, крайслеры, музыкальные автоматы, что сверкали до нас ярче звезд в ночи?» Он взглянул на Луару, на колокольню Мэна за рекой, на замок, на высокий небосвод, и указал ей на них. Она пожала плечами. «Жалкая дыра», — прошептала она с невыразимым презрением. Он кивнул и добавил, что ему это напоминает старую облупленную клеенку. Еще трухлявое дерево, которое крошится под пальцами. Так крошатся стволы умерших плакучих ив, распыляясь в воздухе оранжевым облачком трухи.